Глава 11. Стоило полковнику, пожалуй, впервые в жизни расслабиться так, чтобы почувствовать себя нормальным, свободным человеком, как его тут же унизили, причем жестокостью и неожиданным цинизмом. Он никогда не позволял глумиться над собой, и потому ничего подобного не испытывал и на какой-то момент растерялся. Попытка объяснить, кто он, почему оказался без документов, с оружием, в этой дурацкой солдатской форме, ничего не дала. Как старый опытный оперативник, он прекрасно понимал, что не следует что-то доказывать, дергаться, а спокойно потребовать старшего начальника один на один все объяснить ему, попросить разрешения позвонить в отдел, чтобы приехал дежурный помощник и удостоверил личность. Было ясно, что у этих ребят есть приказ задерживать всех подозрительных, а тем более вооруженных, но никто не мог отдать приказа издеваться над людьми. Арчеладзе хорошо знал закономерности развития конфликтной ситуации, и пока их с Капитолиной брали, обыскивали и везли на пост ГАИ, старался не нарываться. Где-то еще теплилась надежда, что на посту есть офицер, что через несколько минут во всем разберутся, возможно, принесут извинения и отпустят. Можно было стерпеть, что лежал мордой на грязном асфальте, что сковали наручниками, бесцеремонно выкручивая руки. Можно было даже как-то оценить действия группы захвата. Работали, в общем-то, профессионально, хотя грубо, по-голливудски. Однако, когда втолкнули в помещение, ярко освещенное лампами дневного света, и рассмотрели, кого взяли, началось невообразимое. Раздеваться Арчеладзе отказался, потребовал офицера, но вместо него по лестнице спустился старшина в милицейской рубашке и приказал раздеть обоих задержанных. На полковника навалились, втроем содрали куртку, свитер, затем пристегнули наручником к решетке окна и стащили брюки. Старшина делал вид, что обыскивает одежду, прощупывает швы, но это было умышленное унижение, неподдельное глумление. Капитолина попыталась вступиться, объяснить. Ее поставили лицом к стене. «Сволочи, подонки!» — кричала она. «Вы же за это ответите! Да вы знаете, кто он! Это же полковник Арчеладзе!» Она могла кричать и возмущаться, она имела право обзывать их, угрожать. Для полковника все это было не солидно, да и противно. И лишь когда старшина схватил Капитолину за волосы и пообещал размазать рожу по стене, Арчеладзе взорвался. «Не трогайте женщину! Не смейте трогать, ублюдки!» И мгновенно получил удар торцом дубинки в солнечное сплетение. Он задохнулся, ноги подломились, и чтобы не встать на колени, полковник обвис на решетке, намертво вцепившись руками. Но удивительное дело, сознание как бы обострилось, и открылось зрение, и он увидел страх в глазах этих людей. Страх и больше ничего. Именно он вызывал и жестокость, и желание издеваться. Они хотели унизить, запугать, растоптать его честь только потому, что сами были униженными, запуганными и растоптанными. Они не терпели непокорных. На глазах у полковника Капитолину приковали наручником к решетке соседнего окна и тоже начали стаскивать одежду. Он видел это и ничего не мог сделать, поскольку не в силах был вздохнуть после удара. И ощущал не беспомощность и боль, а смертельную тоску. Не ее, его позорили, ибо женственность и беспомощность Капитолины были выше позора. Он мог бы отвернуться, мог бы закрыть глаза, но смотрел, чтобы потом, когда придет час отплатить, не дрогнула рука. А мысль о мести в тот момент была единственным оправданием его будущей жизни. Иначе после такого позора жить было невозможно. «Ну что, мужики, оттрахаем ее хором?» — спросил старшина. «Пока эта коза на привязи». В глазах этих мужиков страх стал еще ярче и тяжелее. Они не проявляли особой охоты, возможно, потому что тупым своим разумом понимали, что и так уже зашли далеко, а после этого уйдут еще дальше. Старшина же подзадоривал, поигрывая дубинкой перед лицом Арчеладзе. Все было рассчитано на него. «Кто первый, ну?» «Не бойтесь, сама подвернет». «Давай по старшинству», — невнятно предложил один, отчего-то потный и взлохмаченный.